Дорогие ребята, сегодня вашему вниманию мы хотим предложить новую книгу, которая называется «Троицкий подарок детям». И первый рассказ называется «Детская молитва». Преподобному Сергию было 7 лет, когда родители отдали его учиться грамоте. С ним вместе учились и 2 его брата – старший – Стефан и младший – Петр. Братья обучались успешно, а Варфоломей, так в миру звали преподобного Сергия, отставал от них. Учитель наказывал его, товарищи упрекали, родители уговаривали. Да и сам он часто, укрывшись от людских взоров где-нибудь в уединении, горько плакал о своей неспособности. Горячо и усердно молился Господу Богу. «Дай же ты мне, Господи, понять эту грамоту. Научи ты меня, Господи, просвети и вразуми». Но грамота все-таки ему не давалась. Видно, нужно было ему еще в детстве на опыте постичь, что никакого успеха, никакого знания, никакой способности не должны приписывать себе, но единственно Богу, от которого свыше нисходит всякое даяние благое и всякий дар совершенный. Соборное послание святого апостола Якова, глава 1, стих 17. Наконец Бог услышал молитву, которая исходила от чистого сердца невинного дитяти, и даровал ему просимое. Однажды отец послал Варфоломея в поле искать коней. Там, под дубом, увидел он незнакомого старца, чернорисца, сана пресвитера. Благоговейный и ангелоподобный старец стоял на молитве и проливал слезы. Поклонившись ему, скромный отрок почтительно отошел в сторону, не желая прервать его беседу с Богом, и стал вблизи, ожидая окончания его молитвы. Старец, окончив молитву, с любовью взглянул на доброе дитя, ласково подозвал его к себе, благословил, отечески поцеловал и спросил: «Что тебе надобно, чадо?» Видно, душа Варфоломея занята была невеселыми мыслями о своей неспособности к учению настолько, что он забыл о конях, которых искал, и с детской простотой поведал старцу свое сердечное горе. «Я учусь грамоте», — отвечал Варфоломей старцу, «и паче всего желала бы душа моя научиться читать Слово Божие, но никак не могу выучиться, и очень печалюсь о том. Помолись о мне Богу, Отче Святый, чтобы я мог понять учение книжное». Умилился старец от таких речей малого отрока. Он видел его усердие и, любуясь красотой детской души, отражавшейся на его кротком лице, воздел руки, возвел очи на небо, вздохнул к Богу из глубины сердечной и сотворил молитву. Затем дал отроку часть просфоры на благословение и сказал: «Сие дается тебе в знамение благодати Божией и разумение Святого Писания». Со слезами радости принял святой отрок этот благодатный дар и с благоговением вкусил от святого хлеба. А старец, сделав ему отеческое наставление, утешил его надеждой, промолвив: «О грамоте, чадо, не скорби. Отныне Господь дарует тебе разумение книжное, паче братьей твоих и товарищей, так что и других будешь пользовать». Радуясь душой и сердцем, что встретился с таким святым старцем, Варфоломей сладостно внимал его душеполезным наставлением. А когда тот хотел продолжить свой путь, отрок пал к его ногам и стал звать к родителям своим, приговаривая: «Родители мои очень любят таких, как ты, отче. Не лиши же и их своего святого благословения». Сколько детской простоты слышится в этих речах доброго мальчика. Как счастливы родители, которых Бог благословил такими детьми. Поистине такие дети — Божие благословение. С улыбкой любви последовал старец за своим юным страноприимцем и, войдя в дом Варфоломеевых родителей, начал молитвословие часов, а отроку велел читать псалом. Напрасно изумленный отрок отговаривался неумением. Старец настоял, чтобы он говорил Слово Божие без сомнения. И отрок, взяв от него благословение, начал читать псалтирь правильно и внятно. После того святой гость вкусил предложенные ему трапезы и, благословив радушных хозяев, удалился. С той поры Варфоломей стал учиться столь успешно, что скоро опередил и братьев, и всех своих товарищей. Вот почему, начиная обучение своих детей грамоте, благочестивые родители с молитвой обращаются к преподобному Сергию. Сам он, угодник Божий, в детстве испытал, как трудно достается учение книжное малоспособному дитяти. Поэтому в таком деле, как грамота, не откажет в своей благодатной помощи и каждому малышу. Молитесь же и вы, дети, угоднику Божию, просите его помощи в учении вашем. Он – покровитель всех православных детей, ищущих просвещения книжного для спасения души. Мать и дитя. Ночь, темно, за стеной шумит метель. В маленькой комнате перед иконой Божией Матери кротко мерцает лампадка, озаряя тусклым, колеблющимся светом детскую кроватку и бледное, измученное бессонными ночами лицо матери. В кроватке лежит малютка и тихо, ровно дышит. Усталая мать не спит. При малейшем движении в постельке она быстро открывает глаза и беспокойно и нежно всматривается в дорогое личико. Много раз откроет она глаза за длинную бессонную ночь, и все с той же заботой и нежностью к ребенку. Бьет 11 часов, потом 2, 3 часа. Малютка проснулся и заплакал. Мать поднимается с постели, кормит и укачивает дитя. Бьет 5, 6 часов. Мать все не спит и чутко прислушивается к его ровному дыханию. Начинает светать. Ребенок просыпается, долго шевелит ножками и ручками и вновь засыпает. Мать встает и с головой, отяжелевшей от бессонной ночи, принимается за обычный дневной труд, немедленно прерывая его при малейшем движении малыша. Так проходят дни и долгие бессонные ночи. А сколько тревоги и боли в лице матери во время болезни малютки! Как пламенно молит она Господа сохранить ей эту маленькую, драгоценную жизнь! Но вот младенец вырастает и едет учиться. Опять тревоги, горячая материнская молитва, жгучие слезы тоски и ожидания. Вот он становится юношей, потом взрослым мужчиной. Он женат, имеет своих малюток и давно забыл старушку-мать, одиноко доживающую свой век далеко-далеко в той же бедной и тихой комнатке. Все ее забыли, но она не забыла. Долго стоит она каждую ночь перед иконой Пресвятой Богородицы, сложив молитвенно руки и орошая пол слезами. Вьюга глухо шумит за стеной, а она, одинокая, горячо просит у Бога счастья и радости далекому сыну, и все той же тревогой полна ее душа, все той же любовью к нему горит материнское сердце. Все тихо и глухо. Ночь медленно плывет над миром. Все спят. Один Бог не спит и все видит, все слышит. Услышит он и смиренную мольбу одинокой старушки-матери. Услышит и пошлет счастье и радость ее забывчивому, недостойному сыну. Дети, не забывайте своих родителей. Помните, дети, пятую заповедь. Дети, повинуйтесь своим родителям о Господе, ибо сего требует справедливость. Чти отца твоего и матерь. Это первая заповедь с обетованием. Да благо тебе будет, и будешь и долголетен на земле. Послание к Ефесянам святого апостола Павла, глава 6, стихи с 1 по 3. Господь возвысил отца над детьми и утвердил суд матери над сыновьями. Почитающий отца очистится от грехов, и уважающий мать свою, как приобретающий сокровище. Почитающий отца будет иметь радость от детей своих, и в день молитвы своей будет услышан. Уважающий отца будет долгоденствовать, и послушный Господу успокоит мать свою. Боящийся Господа почтит отца, и как владыкам послужит родившим его. Книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», глава 3, стихи со 2 по 7. «Всем сердцем почитай отца твоего, и не забывай родильных болезней матери твоей. Помни, что ты рожден от них, и что можешь ты воздать им, как они тебе». Книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», глава 7, стихи с 29 по 30. «Делом и словом почитай отца твоего и мать, чтобы пришло на тебя благословение от них, ибо благословение отца утверждает дом и детей, а клятва матери разрушает до основания. Не ищи славы в бесчестии отца твоего, ибо не слава тебе бесчестие отца. Сын, прими отца твоего в старости его, и не огорчай его в жизни его. Хотя бы он и оскудел разумом, имей снисхождение, и не пренебрегай им при полноте силы твоей, ибо милосердие к отцу не будет забыто. Несмотря на грехи твои, благосостояние твое умножится. В день скорби твоей воспомянется о тебе, как лед от теплоты, растают грехи твои». Книга «Премудрости Иисуса», сына Сирахова, глава 3, стихи с 8 по 10, с 12 по 15. «Помни об отце и о матери твоей, когда сидишь среди вельмож, чтобы тебе не забыться пред ними и по привычке не сделать глупости». Книга «Премудрости Иисуса», сына Сирахова, глава 23, стихи с 17 по 18. «Оставляющий отца — то же, что богохульник, и проклят от Господа, раздражающий мать свою». Книга «Премудрости Иисуса», сына Сирахова, глава 3, стих 16. «Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вороны дольние и сожрут птенцы орлиные». Книга «Притчи Соломоновых», глава 30, стих 17. «Кто обкрадывает отца своего и мать свою и говорит, это не грех, тот сообщник грабителям». Книга «Притчи Соломоновых», глава 28, стих 24. Так учит Слово Божие о почитании родителей. Самая совесть наша, говорит святитель Тихон Задонский, убеждает нас с любовью почитать родителей своих. «Всякое почтение отдавай, христианин, родившим тебя, да благо тебе будет». Кого тебе и почитать, как не родителей? Родители твои — суть великие, благодетели твои. Показывай им свою достойную благодарность. Поминай болезни и труды их, в твоем воспитании подъятые, и буди им за то благодарен. Знай точно, что ничем за благодеяние их тебе оказанное воздать не можешь. Много они тебе одолжили, много и ты им должен. Являй оба им сердечную за то благодарность во всю жизнь свою. всякое послушание им показой. Послушание же сие разумей тогда, когда родители приказывают тебе согласное Слову Божию или непротивное. Потому и апостол святой повелевает детям слушать родителей своих о Господе, то есть слушать в том, что Господу не противно. Ежели же противное Слово Божию, что повелевают, в том крайнее не должно слушать. О сём Христос, Сын Божий, научил в Святом Евангелии. «И же любит отца или матерь паче мене, несть мене достоин». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 37. «Никакого дела вновь без их совета и соизволения не начинай, но о всем у них совета и соизволения спрашивай. Крайне берегись грубым словом оскорбить их, но со всякой учтивостью говори им и отвечай. Ежели за что наказуют тебя, и знаешь подлинно, что ты в том виноват, признавай свою виновность со смирением и с кротостью потерпи наказание, ибо наказуют тебя, да исправен и добр будешь. Ежели же знаешь свою невинность, и совесть твоя тебя оправдывает, то объявляй свою невинность со всякой учтивостью и смирением, да познают, что ты чадо их. Во всякой нужде и недостатке не оставляй их, но помогай им и послужи им, а паче в старости, какие немощи в них увидишь, молчанием прикрывай. Но ежели что и соблазнительное увидишь, крайне берегись осудить и иному объявить о том. Не подражай в всем деле хаму, сыну Ноеву, который, видя наготу отца своего и исшед вон, поведал братьям своим. Но последуй Симу и Иофету, братьям его, которые покрыли наготу отца своего и не видели ее. Бытие, глава 9, стихи 22 и 23. «Буди уба и ты видяй, аки не видяй, когда что увидишь в своих родителях. Ежели проступишься и как-нибудь оскорбишь их, немедля, но тотчас со смирением проси прощения, да не суду Божию подпадеши, ибо если у всякого человека, оскорбленного нами, должно нам просить прощения и с ним примириться, по словеси Христову, кальми паче так должно нам поступать с родителями нашими, которых и любить, и почитать паче прочих людей должны мы. И все святые Божии являли достоподражаемый пример послушания своим родителям. Довольно указать на Исаака, который из послушания к отцу своему Аврааму охотно позволил ему связать себя и возложить на жертвенник. Бытие, глава 22, стихи со 2 по 10. Соглашаясь лучше умереть от руки отца, нежели воспротивиться его воле. А какое высокое почтение отдавали своим родителям древние люди! Кто был Соломон? Знаменитый мудрец, могучий царь. Но и о нем читаем, что когда вошла к нему мать его, Версавия, просить об одном деле, он встал перед нею и поклонился ей. И поставили престол для матери царя. И она села по правую руку его. Наконец, высочайший пример повиновения родителям явил собой сам Господь наш, Иисус Христос, как о том свидетельствует Святое Евангелие. Из повиновения своей Пресвятой Матери совершил он и первое чудо в Кане Галилейской, притворив воду в вино. Евангелие от Иоанна, глава 2, стихи с 1 по 11. Какой пример нежной заботливости о своей матери явил он в то время, когда со креста поручил ее попечению своего ученика, возлюбленного Иоанна. Дети, любите и почитайте своих родителей. Благословение родительское на воде не тонет и в огне не горит. Молитва родительская не допустит погибнуть человеку, она со дна моря достанет. Сколько детей исцелилось, сколько из мертвых воскресло, сколько на путь покаяния обратилось по родительской молитве. Блаженный Августин до своего крещения со всей беспечностью молодости предавался греховным удовольствиям. Отец его, как язычник, нисколько не заботился об исправлении сердца своего сына. Но мать, как набожная христианка, глубоко скорбела о том, плакала и молилась, чтобы сам Господь ими же весь судьбами исторгнул любезное ей детище из бездны порока. Плакала, как замечает сам Августин, более, нежели другие матери плачут о смерти своих детей, ибо видела его духовную смерть. С глубокой скорбью пришла она раз к одному епископу и, поведав ему свое горе, просила его помолиться Богу о сыне. «Пойди с миром», — сказал святитель, — «поступай так, как теперь поступаешь. Невозможно, чтобы дитя таликих слез и молитв погибло». Слова этого пастыря оправдались на деле. Августин, чудесным образом обращенный в христианство, стал не только радостью для своей матери, но и утешением всей церкви, славным учителем и твердым, словом и делом, защитником ее святых истин. Настолько сильна у Бога родительская молитва. А вот пример того, как строго Бог наказывает детей, не почитающих родителей. К преподобному Парфению однажды привели юношу, жестоко мучимого нечистым духом. Святой старец, который своими чудодейственными молитвами исцелял больных при одном только взгляде на страждущих, без всякой даже просьбы с их стороны, теперь, посмотрев на молодого человека, отвернулся от него с негодованием. Родители бесноватого, припадая к стопам святого, со слезами умоляли жалиться над их сыном и освободить их от великого несчастья. Но Парфений отвечал: «Сын ваш недостоин исцеления, ибо дух-мучитель дан ему в наказание за то, что он вас злословил». Не скоро и только из уважения к настоятельной слезной просьбе родителей святой старец согласился принести молитву Богу о юноше и тем избавил его от страшного мучения. Справедливо говорит святитель Тихон, что такие дети правильнее бы назвать выродки рода человеческого гнусны. Слово Божие изрекает на них грозное проклятие. «Проклят бесчестие отца своего или матерь свою». Второзаконие, глава 27, стих 16. «И по закону Моисееву таковые предавались смертной казни». «Итак, берегись, христианин, оскорблять родителей своих», увещевает святитель Тихон, «дабы не испытать на себе Божию карающую руку». «После Бога нет у нас благодетелей больших, как родители наши. Страшно быть неблагодарным к ним. Притом знай, каков ты к своим родителям будешь, таковы и дети твои к тебе будут, по словеси Христову. В ню же меру мерите, возмерится вам». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 2.